Да и мысли мясника об устройстве Вселенной не такие уж и крамольные, что кроме презрения и брезгливости можно испытывать к населяющим эти улицы животным по ошибке Всевышнего, получившим обличье людей. Лучший друг Амстердама оказался предателем, продавшим его за приглянувшуюся юбку и пригоршню монет. Смесь восхищения и ненависти, что светится в глазах Амстердама, Ди Каприо даже не приходилось играть. В Дэниеле Дэй-Льюисе он и за пределами кадра нашел приемного отца, щедро делившегося с ним секретами мастерства, но временами проявлявшего эмоциональную жестокость, ревновавшего молодую звезду к Скорсезе или к музе киноискусства. В любом случае, Ди Каприо был зачарован работой со священными монстрами, понимая, что судьба предоставила ему редкий шанс. Он попал в высшую лигу на проект, действительно имеющий значение для вечности, как бы пафосно это ни звучало. Наверное, по этой причине, когда скандалы Скорсезе с Вайнштейном перешли в совсем острую фазу, Леонардо согласился пожертвовать часть гонорара на дополнительное финансирование, потребовавшееся в момент постпродакшена. «Банды Нью-Йорка» в итоге напоминают не вестерн, а итальянскую оперу, разыгрываемую на руинах античного театра. Скорсезе не жалеет грязи и крови, но ощущение, что перед нами гигантская декорация, в которую поместились и прибывшие из Европы корабли, и реформаторские церкви, и аристократические гостиные, и бордели, и катакомбы, и китайский театр теней, хотя в середине XIX века в Нью-Йорке еще не было китайских эмигрантов, конечно же, отсылающий нас к «Однажды в Америке», и кладбище, превращающееся на глазах в заасфальтированные мостовые, не оставляет ни на мгновение.